Глава четвертая. Знак. Темные клерки и мертвые почтмейстерши. Вервольф в страже. Чудесная булавка. Господин фон Липвик читает слова, которых нет. Цирюльник Юга удивлен. Господин Паркер покупает финтифлюшки. Инструктаж по невинной лжи. Принцесса в башне. Человек жив, пока не забыто его имя. «Будет тебе, господин фон Липвик, насилие до добра не доведет!» — прогремел Помпа. Он покачивался на своих огромных ногах, а Мокриц бился в его хватке. Грош и Стэнли спрятались в дальний угол гардероба. Очередное целебное варево Гроша выкипало и убегало на пол, оставляя на половицах лиловые пятна. «Все, это были несчастные случаи, господин фон Липвик, сплошные несчастные случаи!» — захлебывался Грош. «На четвертый раз стража все здесь облазила, они сказали, что это несчастные случаи!» «Ну, конечно!» — закричал Мокриц. «Четыре раза за 5 недель! Для вас это что, обычное дело? О, боги! И вот он я, уже готовенький, я ведь, считай, покойник, да? Только что еще не в гробу!» Как в ветеринарии. Знает человек, как сэкономить на веревке. Да мне же крышка! — Вам сейчас не помешало бы выпить чайку из висмута и серы, сэр? — дрожащим голосом предложил Грош. — Я как раз поставил чайник. — Чаек меня не успокоит! — Мокриц взял себя в руки. По крайней мере, решил вести себя так, как будто взял. И театрально сделал глубокий вдох. — Ладно. «Ладно, господин Помпа, можешь меня отпустить!» Голем убрал руки. Мокриц выпрямился во весь рост. «Итак, господин Грош...» «Похоже, вы все-таки настоящий!» — ответил старик. «Были бы из темных клерков, вряд ли бы так расказначились. Мы-то думали, вы из особых людей его сиятельства!» Грош завозился с чайником. «Не обижайтесь!» «Просто жизни у вас побольше, чем в простом конторщике». «Темных клерков?» — переспросил Мокриц и тут же сообразил. «А, это такие коренастые ребятки в черных костюмах и котелках». «Они самые. Некоторые учатся в гильдии убийц. Они, если захотят, такого могут натворить». «Ты ж только что назвал их конторщиками». «Ага». «Я ж не уточнил, в какой конторе». Грош увидел лицо Мокрица и закашлялся. — Извиняюсь, просто пошутил. Ничего такого не имел в виду. Мы думаем, наш последний почтмейстер, господин Хубльберри, был как раз темным клерком. Ничего удивительного с такой-то фамилией. Так вот, он всюду совал свой нос. — Интересно, зачем же? — спросил Мокриц. — Ну, первым у нас был господин Тихабль. Славный был человек. Свалился с 5-го этажа, прямо на мраморный пол в главном холле. И шлеп, вот прям шлеп головой вниз. Так все забрызгал, сэр. Мокриц взглянул на Стэнли, которого начинало трясти. Потом был господин Бакенбард. Он свалился с черной лестницы и свернул себе шею. «Извиняюсь, сэр, сейчас 12:43». Грош подошел к двери и открыл ее. В комнату вошел Пис-Пис, и Грош закрыл за ним дверь. «В 3 часа ночи было дело. 5 пролетов падал. Переломал себе все, что можно, сэр». «Он что же, ходил по темноте без свечки?» «Про свечку не знаю, сэр. Про лестницу знаю. Лампы на всех лестницах горят всю ночь. Стэнли зажигает их каждый вечер, а у него все минуту в минуту, как у Пис-Писа». — Часто пользуетесь черной лестницей? — спросил Мокриц. — Совсем не пользуемся, сэр. Только когда лампы зажигаем. Там же письма повсюду. Но так сказано в уставе, сэр. — А что следующий? — хрипловато поинтересовался Мокриц. — Очередное трагическое падение? — О, нет, сэр. Нам сказали, у господина Игнавии, это его так звали, был что-то с сердцем. Нашли его на 5-м этаже, мертвее некуда. с такой физиономией, будто привидение увидел. Сказали, помер по естественным причинам. Да. А стража к тому времени уже все здесь облазила, уж будьте спокойны. Сказали, он был совсем один. И на нем, мол, никаких следов не нашли. Странно, что вы про это не слыхали, сэр. В газетах ведь писали. В камере смертников как-то не до новостей, — подумал мокрец. Неужели, — удивился он вслух. И откуда же им знать, что он был один? Грош нагнулся к нему поближе и заговорщически понизил голос. — Так ведь известное дело. В страже Вервольф служит. А уж он-то может учуять даже какого цвета на тебе одежда. — Вервольф, — тупо повторил мокрец. — Ну да. А перед этим... — Вервольф. — Так я и сказал, сэр, — кивнул Грош. — Вервольф, чтоб его... — Все мы в этом мире разные, сэр. В общем... — Вервольф! — мокрец стряхнул с себя оцепенение. — И об этом не предупреждают приезжих? — Как же вы себе это представляете, сэр? — беззлобно спросил Грош. — Повесить у ворот табличку? Добро пожаловать в Ангмарпорг, у нас есть вервольф. В страже полно и гномов, и троллей. Есть голем, вольный голем. Не при тебе будь сказано, господин Помпа. Пара лепреконов, зомби и даже шнопс. — Шнопс? Что такое шнопс? — Капрал, шнобби, шнопс, сэр. Вы ж не знакомы? — Уверяют, что у него есть официальная расписка в том, что он человек. Но вот скажите мне, разве человеку нужны такие расписки? По счастью, он такой только один, так что размножаться не может. В общем, у нас тут всех по чайной ложке, сэр. Все очень толерантно. А вы что же, вервольфов не любите? — Они узнают тебя по запаху, — подумал мокрец. — Они умны, как люди, и могут выследить тебя лучше любого волка. Они могут идти по позавчерашнему следу, даже если ты попытаешься замаскировать свой запах, особенно если попытаешься. Перехитрить их, конечно, можно, но только если знать, что у тебя на хвосте именно вервольф. Не мудрено, что они меня поймали. Это должно быть запрещено законом. — Недолюбливаю, — сказал он вслух и снова бросил беглый взгляд на Стэнли. Было полезно понаблюдать за ним во время рассказов Гроша. Сейчас, например, юноша так сильно закатывал глаза, что были видны практически только белки. — А что насчет господина Хубльберри? — спросил мокрец. — Говоришь, он проводил расследование для ветеринарии? Что с ним стало? Стэнли трясся, как осиновый лист на ветру. — Вам же выдали связку ключей, да? — спросил Грош, дрожащим от простодушия голосом. — Разумеется. — Готов поспорить, одного ключа там не достает, — сказал Грош. — Страж конфисковала. Он был единственный. Некоторые двери лучше держать закрытыми, сэр. Что сделано, то сделано, было не вернуть. Господин Хубльберри скончался от производственных травм, так нам сказали. Он был один. И не надо вам туда ходить, сэр. Иногда что-то ломается так сильно, что лучше просто уйти. — Не могу, — ответил мокрец. — Я же главный почтмейстер. Это моя территория. И я буду решать, куда мне ходить, а куда нет. Младший почтальон Грош. Стэнли зажмурился. — Конечно, конечно, — согласился Грош, разговаривая с ним, как с маленьким. — Но туда вам ходить не надо, сэр. — Его голову размазало по стене! — сорвался Стэнли. — Ну вот, теперь вы его расстроили! — сказал Грош и подскочил к юноше. — Ну, ну, сынок, все будет хорошо. Сейчас только принесу тебе твои пилюли. — Стэнли, какая булавка, поступавшая в розничную продажу, была самой дорогой в истории? — быстро спросил мокрец. Словно кто-то щелкнул переключателем. Выражение мучительной тоски вмиг сменилось на лице Стэнли выражением научной сосредоточенности. — В розничную? Если не считать булавок, выпущенных специально для торговых выставок и галерей, включая великую булавку 1899 года выпуска, тогда, полагаю, это будет петушок номер 3 экстра с широкой головкой, выпущенный для производства кружев знаменитым булавочных дел мастером Джозайей Нытиком, вытянутый вручную с миниатюрным петушком, выгравированным на фирменной серебряной головке. Считается, что до его смерти таких булавок было выпущено меньше сотни, сэр. Согласно булавочному каталогу Хуберта Богомола, цена за одну штуку колеблется от 50 до 65 долларов в зависимости от состояния. Булавка номер 3 экстра с широкой головкой стала бы украшением коллекции любого уважающего себя булавочника. — Просто я тут нашел на дороге, — сказал мокрец и извлек из-за лацкана одну из своих утренних покупок. Шел по рыночной улице, смотрю, лежит прямо между двух булыжников на мостовой. Мне показалось, выглядит довольно необычно, ну, для булавки. Стэнли оттолкнул причитающего гроша и с трепетом взял булавку из рук мокрица. В другой руке, словно по волшебству, у него оказалось увеличительное стекло. Люди в комнате затаили дыхание, пока булавка подвергалась тщательному обследованию. Потом Стэнли посмотрел на мокрица с восхищением. — Вы знали? — сказал он. — И это просто валялось на дороге. Я думал, вы ничего не смыслите в булавках. — Ну, не совсем. Так баловался мальчишкой, — сказал мокрец и горько махнул рукой, как бы сознаваясь в собственной глупости, потому что не сделал из школьной забавы увлечения длиной в жизнь. — Помелче. Пара старых медных империалов... Случайная диковинка вроде неразломанной пары или двухконечной булавки. Дешевый пробный пакетик булавок ассорти. Хвала богам, — подумал он, — за искусство скорочтения. — Там никогда не попадается ничего путного, — ответил Стэнли и вновь заговорил тоном ученого. — Хотя большинство булавочников действительно начинают с привлекательных сувенирных булавок, за которыми следует содержимое бабушкиных булавочных подушечек. Секрет поистине достойной коллекции кроется вовсе не в том, чтобы оставить большую сумму денег на прилавке ближайшего булавочного склада. Вовсе нет. При большом бюджете любой дилетант может стать булавочным королем, но для настоящего булавочника самое большое удовольствие доставляет процесс поиска, булавочные ярмарки, домашние распродажи и, быть может, даже случайный отблеск в канаве, который на поверку окажется дубль-швом в прекрасном состоянии или целехоньким двухконечником. Как совершенно верно сказано, мальчик шел-шел, булавочку нашел, и теперь у него есть булавка. Мокрец чуть не зааплодировал. Стэнли слово в слово процитировал введение к монографии Джея Волосатика Олсбери. А самое главное, в лице Стэнли мокрец только что приобрел верного друга. Вернее, будет сказать, поправила его темная сторона, Стэнли считал себя его другом. Юноша, в котором булавочная радость возобладала над паникой, поднес новоприобретенное сокровище к свету. — Красота! — прошептал он, и все кошмары вылетели у него из головы. — Блестит, как новенькая. У меня для нее найдется особое местечко в моем альбоме для булавок, сэр. — Даже не сомневаюсь. Его голову размазало по стене. Где-то здесь была закрытая дверь, а у мокрица не было от нее ключа. Четверо его предшественников приставились в этом самом здании, и бежать было некуда. Должность главного почтмейстера присуждалась пожизненно со всеми вытекающими. Вот почему ветеринар упек его сюда. Ему нужен был человек, который не сможет отказаться и которым в то же время легко пожертвовать. Ничего страшного, если мокрец фон Липвик погибнет, он уже мертв. А еще он пытался не думать о господине Помпе. Сколько еще големов зарабатывали себе свободу служением обществу? Был ли господин Пила, выбравшийся из ямы с опилками, где провел последние 100 лет, господин Лопата или господин Топор? А когда этот бедняга обнаружил ключ к закрытой двери или нашел подходящую отмычку и вот-вот собирался отпереть замок, не стоял ли за ним некто по имени, предположим, господин Кувалда? О, да, точно. который занес свой кулак для неожиданного сокрушительного удара. С ним никого не было, но големы и не были кем-то. Они были инструментами. Вполне подходит под определение производственной травмы. Его голову размазало по стене. Я докопаюсь до правды. Другого выбора нет, иначе меня ждет та же участь. Все хотят меня обмануть. Но здесь я чемпион по развешиванию лапши. — А? — переспросил он, сообразив, что что-то упустил. — Говорю, можно я схожу и пополню свою коллекцию, почтмейстер? — спросил Стэнли. — Что? — А, да, конечно, да. И отполирую ее там хорошенько. Юноша в припрыжку, в самую настоящую припрыжку, бросился на свою половину, и мокрец поймал на себе недобрый взгляд Гроша. — Вы молодец, господин фон Липвик, — сказал он. — Молодец. — Благодарю, господин Грош. — Прекрасное у вас зрение, — не унимался старик. — На нее просто солнце попало. — Да нет, я к тому, что... Увидеть булыжники на рыночной улице — это надо умудриться. Она же вся кирпичом вымощена. Мокриц ответил на его непроницаемый взгляд еще более непроницаемым. Кирпичи, булыжники — не все равно. — И то верно. Какая разница? — согласился Грош. — А теперь, — сказал Мокриц, испытывая сильную потребность выйти на воздух, — мне надо кое-что сделать. Я бы хотел, чтобы ты пошел со мной, господин Грош. У вас здесь найдется лом? Принеси его, пожалуйста. И ты мне тоже понадобишься, господин Помпа. — Вервольфы и големы, — подумал он. — Големы и вервольфы. Деваться некуда. Почему бы не отнестись к этому серьезно? Я покажу им знак. — Есть у меня одна привычка, — говорил Мокриц, пока они петляли по городским улицам. — Связана она... — Со знаками. — Со знаками, сэр? — спросил Грош, стараясь держаться поближе к стенам. — Именно, младший почтальон Грош. — Со знаками, — подтвердил Мокриц, обратив внимание на то, как коробит старика слово «младший». — Особенно, когда на этих знаках не хватает букв. Вижу такой знак и сразу читаю, что складывается из выпавших букв. — И как же вы это делаете, сэр? — Когда буков-то нету? — спросил Грош. — А, так вот почему ты до сих пор просиживаешь штаны в этих обшарпанных стенах, день-деньской заваривая чаи из камешков до корешков, — подумал Мокриц. А вслух сказал, — это талант. И я, конечно, могу ошибаться, но... — Ага. — Здесь налево. Они вышли на шумную улицу и встали прямо напротив здания. Все, как Мокриц и рассчитывал. — Вуаля! — провозгласил он. А затем вспомнил, к кому обращается, и добавил. — В смысле, полюбуйся. — Это парикмахерская, — неуверенно сказал Грош. — Дамская. — А ты тертый калач, Толивер, все ты подмечаешь, — сказал Мокриц. — А на окне большими сине-зелеными буквами написано какое название? — Хьюго, — ответил Грош. — И что из этого? — Именно, Хьюго, — сказал Мокриц. — Только мягкий знак смотрит в другую сторону. — Потому что... — Не стесняйся. Рассуждай вместе со мной. Грош в отчаянии вылупился на буквы, умоляя их открыть ему свой смысл. — Почти угадал, — сказал Мокриц. — Мягкий знак развернут в другую сторону. Потому что во вдохновенном лозунге, украшающем наш несравненный почтамт, нет и никогда не было мягкого знака, зато была буква «Р», господин Грош. Он подождал, пока до него дойдет. Эти огромные железные буквы были украдены с нашего фасада. С лицевой части здания я имею в виду, это из-за них у нас там мак ночи, господин Грош. Потребовалось время, чтобы озарение, наконец, не зашло на Гроша. Но когда это свершилось, Мокриц оказался готов. — Нет, нет, нет, — сказал он, вцепившись рванувшемуся было с места старику в засаленный воротничок, чем чуть не сшиб Гроша с ног. — Мы решим эту проблему другим путем. Да это же собственность почтамта! Это ж хуже воровства! Это ж государственная измена! — вопил Грош. — Совершенно верно, — согласился Мокрец. — Господин Помпа, сделай одолжение, подержи пока нашего друга. Вот так. А я пойду и совсем разберусь. Мокрец сдал беснующегося младшего почтальона на руки голему и отряхнулся. Он выглядел немного помятым, но решил, что и так сойдет. — А вы что собираетесь делать? — спросил Грош. Мокрец улыбнулся ему своей лучезарной улыбкой. — То, в чем мне нет равных, господин Грош, общаться с людьми. Он пересек улицу и открыл дверь в парикмахерскую. Звякнул колокольчик. Зал внутри был разделен на множество кабинок, а в воздухе витал сладкий, липкий и даже какой-то розовый запах. Прямо у входа стояла конторка, на которой лежал толстый журнал. Вокруг везде были цветы, и девушка за конторкой бросила на Мокрица надменный взгляд, который еще влетит ее работодателю в копеечку. Она ждала, пока Мокриц что-нибудь скажет. Тот принял строгий вид, нагнулся к ней и произнес голосом, который по всем приметам был шепотом, но отчего-то слышался и на изрядном расстоянии. — Могу ли я видеть господина Хьюго по очень важному делу? — По какому именно? — Это деликатный вопрос, — сказал Мокрец. Он заметил, как разворачиваются в их сторону причесанные макушки. — Но можешь передать, что у меня хорошие новости. Если не хорошие, то передай ему, что я надеюсь уговорить лорда Витинари не доводить дело до суда. — Скорее всего, — сказал Мокрец, понижая голос ровно настолько, чтобы возбудить любопытство окружающих, но не так, чтобы остаться неуслышанным. Девушка в ужасе уставилась на него. — Надеешься? — Ой! — она схватилась за узорную переговорную трубу, но Мокрец мягко забрал ее у девушки из рук, непринужденно насвистел в нее мотивчик, приложил раз труб к уху и ослепительно улыбнулся. — Спасибо, — сказал он. — И неважно за что. Улыбайся, говори правильные слова с правильной интонацией и всегда, всегда излучай уверенность, как солнце свет. У него в ухе раздался голос, слабый, как писк паучка, застрявшего в спичечном коробке. «Хьюго?» — сказал Мокрец. «Спасибо, что уделил мне минутку. Это Мокрец, Мокрец фон Липвик, главный почтмейстер». Он взглянул на переговорную трубу. Она исчезала в потолке. «Мы так признательны тебе за помощь, Хьюго. Я насчет пропавших букв. Числом 5 штук». «С собой у меня этого нет, Хьюго. Но если угодно, можешь выглянуть из окна. Там стоит мой личный помощник, господин Помпа, прямо через дорогу. А еще в нем 8 футов роста и в руке огромный лом», — добавил Мокрец мысленно. Он подмигнул барышне за конторкой, которая наблюдала за ним с каким-то благоговением. Никогда нельзя давать заржаветь навыкам общения. Через потолок он услышал приглушенный поток ругани. Пройдя переговорную трубу, она превратилась в... — Согласен, — сказал Мокрец. — Я, пожалуй, поднимусь, и мы обсудим все лично. 10 минут спустя Мокрец осторожно перешел дорогу и улыбнулся своим подчиненным. — Господин Помпа, будь другом. Иди вон туда и выдери оттуда наши буквы, — сказал он. — Постарайся ничего не поломать. Господин Хьюго охотно пошел нам навстречу. А ты, Толивер, ты же давно здесь живешь, верно? Знаешь, где тут можно нанять рабочих с веревками, верхолазов или как это называется? Хотелось бы, чтобы к полудню буквы вернулись на положенное место. Это можно устроить? — Это дорого обойдется, — заметил Грош, восхищенно глядя на Мокрица. Мокриц вытащил из кармана кошелек и потряс им звеня монетами. — $100 должно хватить за глаза, — сказал он. Господин Хьюго очень-очень хотел загладить свою вину. По его словам, он купил эти буквы много лет назад в каком-то кабаке и рад заплатить за то, чтобы они вернулись на законное место. Поразительно, как доброжелательны бывают люди, если найти к ним верный подход. На той стороне улицы раздался ляск. Удалить «Ха», по-видимому, господину Помпе не составило особого труда. — Будь вежлив и зови на помощь здоровяка с ломом, — подумал Мокриц. Может, все выйдет не так уж и плохо. Блеклый солнечный свет падал прямо на водруженную наверх букву О. Собралась внушительная толпа. Жители Анкмарпорка всегда уделяли повышенное внимание людям на крышах. Вдруг повезет, и удастся увидеть интересные самоубийства. Когда последнюю букву приколотили на положенное место, послышались оживленные восклицания. Ради приличия. «Четыре трупа», — подумал Мокриц, глядя на крышу. «Интересно, будет ли стража меня допрашивать? Знают ли обо мне в страже? Или считают меня мертвым? Хочу ли я разговаривать с полицией? Нет, черта с два! Единственный способ выпутаться из этой передряги — мчаться вперед и не оглядываться назад». Ох, ветеринарий, чтоб ему пусто было. Но еще можно выйти победителем. Можно заработать. Был он государственным служащим или не был, в конце концов. А государство берет с людей деньги. Для того оно и существует. Он же умел находить подход к людям. Он умел убедить любого, что медь — это слегка потускневшее золото, что стекло — это бриллиант, что завтра будут наливать дармовое пиво. Он их всех обведет вокруг пальца. Он не будет пытаться сбежать. Еще не время. Если голем может купить себе свободу, то и он сможет. Он засучит рукава, будет хлопотать, создавать видимость занятости и направлять все счета прямо в ветеринари. Ведь это государственная служба. Разве патриций сможет возразить? И если он, Мокриц фон Липвик, не сумеет нагреть на этом руку, и даже обе... А если повезет, то и другие части тела, то, значит, он этого и не заслуживает. А потом, когда все будет идти как по маслу, а деньги течь рекой, тогда придет пора задуматься об игре по-крупному. За большие деньги можно заручиться поддержкой многих людей с кувалдами. Рабочие вскарабкались обратно на плоскую крышу. По толпе прокатились редкие одобрительные возгласы тех, кто счел, что развлечение вышло неплохим, даже несмотря на то, что никто не свалился. — Что скажешь, господин Грош? — Загляденье, сэр, загляденье, — отозвался Грош, когда толпа рассосалась, и они двинулись обратно к почтамту. — Значит, все в порядке? К изумлению Мокрица Грош похлопал его по руке. — Не знаю, почему... Его сиятельство выбрал именно вас, сэр. Понять не имею, — прошептал он. — У вас благие намерения, я же вижу, но послушайте моего совета, сэр, и уносите отсюда ноги по-добру, по-здорову. Мокриц посмотрел в сторону входа. Там стоял господин Помпа. Просто стоял, свесив руки. Угольки в его глазах тускло тлели. — Не могу, — ответил Мокриц. — Очень мило с вашей стороны, сэр, но... «Нечего здесь делать человеку, у которого вся жизнь впереди», — сказал Грош. «Стэнли, дай его булавки, и ему везде будет хорошо, но вы-то, вы можете далеко пойти». «На самом деле нет», — ответил Мокриц. «Честное слово. Мое место здесь, господин Грош». «Да помогут вам боги за такие слова, сэр, помогут вам боги», — сказал Грош. Слезы покатились по его лицу. «Когда-то мы были героями». — сказал он. — Нас обожали. Всех нас ценили, все нас знали. Раньше это было великое место. Раньше мы были почтальонами. — Эй, господин! — Мокриц обернулся. К нему навстречу бежали трое человек, и Мокриц усилием воли подавил порыв дать дёру, особенно когда один из них воскликнул. — Это он! — Мокриц узнал лавочника, с которым повстречался сегодня утром. За ним кое-как поспевала пожилая пара. Старик с решительным лицом и твердой поступью человека, который ежедневно дает отпор кочанам капусты, остановился в паре сантиметров от Мокрицы и прорычал. — Это ты здесь, почтальон, юноша? — Да, полагаю, речь обо мне, — ответил Мокриц. — Чем могу? — Ты доставил мне письмо от Эгги. — Я Тим Паркер, — прогремел старик. — Кто-то, может, и скажет, что с этим ты, мальца, припозднился. — А, — сказал Мокриц. — Что ж, я... — И хватило же духу! — Мне очень жаль, что... — начал Мокриц. От умения ладить с людьми было мало толку в случае с господином Паркером. Он принадлежал к тем непрошибаемым людям, чье умение контролировать собственную громкость находится примерно на одном уровне с пониманием чужого личного пространства. — Жаль! — кричал он. — Тебе от чего жаль? Ты ни в чем не виноват, сынок! Тебя тогда еще и на свете не было. Сам дурак, раз решил, что ей на меня наплевать, верно говорю. Эх, сынок, я был в таком раздрае, что так прям пошел и вступил. Его раскрасневшееся лицо нахмурилось. В то самое, где верблюды и шляпы смешные, и песок, куда уходят, чтобы забыться. Клатческий иностранный легион? — подсказал Мокрец. — Он самый. А потом я вернулся и встретился Эдди. А Эдди встретила своего Фредерика. Я женился, она вышла замуж. И мы забыли друг о друге напрочь. И тут разрази меня гром письмо от Эдди. Мы с сыном с ног сбились, пока ее нашли. Короче говоря, сынок, женимся мы с ней в субботу. И все благодаря тебе. Господин Паркер был из тех людей, которые с возрастом превращаются в дубы. Когда он хлопнул Мокрица по спине, тому показалось, что его стукнули табуреткой. — А Фредерик и Сэдди не будут против? — прохрипел Мокриц. — Это вряд ли. Фредерик помер 10 лет тому назад, а Сэдди уж 5, как покоится на кладбище мелких богов, — радостно прогремел господин Паркер. — Мы скорбим, конечно, но, как говорит Эдди, все оно так и было суждено, и тебя к нам послали высшие силы. А я говорю, это какое же нужно мужество, чтобы взять и доставить это письмо после стольких-то лет. Другие взяли и выбросили его, мол, велика важность. Ты очень обрадуешь нас с будущей второй госпожой Паркер, если согласишься быть у нас на свадьбе почетным гостем. И уж я не приму отказа. А еще в этом году я возглавляю гильдию купцов. Мы, может, и не такие шишки, как убить с алхимиками, зато нас много, и я за тебя замолвлю словечко, уж можешь мне поверить. Мой сын Джордж еще вернется попозже разослать приглашение, раз уж почта снова работает. У вас, старика, сынок, пожмем друг другу руки. Он протянул к нему свою огромную ладонь. Привычка оказалась сильнее его, и Мокрец протянул свою. Крепкое пожатие, твердый взгляд. — Честный ты парень, сынок, — сказал Паркер. — Я никогда не ошибаюсь. Он хлопнул Мокрица по плечу, и у того хрустнуло колено. — Как тебя звать, сынок? — Фон Липвик, — ответил Мокриц. Он начал переживать, что оглох на одно ухо. — Фон, говоришь, — протянул Паркер. — Ну так для иностранца ты отлично справляешься. И плевать мне, кто меня слышит. Ну все, мне пора. Эгги хочет накупить кентифлюшек. Женщина приблизилась к Мокрицу, встала на цыпочки и чмокнула его в щеку. — Хорошего человека сразу видно, — сказала она. — Есть у тебя дама сердце? — Кто? Нет, с чего? Нет, — растерялся Мокриц. — Обязательно будет, — сказала женщина, ласково улыбаясь. — И мы тебе, конечно, очень признательны, но мой тебе совет — делай предложение лично. Мы очень надеемся увидеть тебя в субботу. Она удалилась вслед за своим вновь приобретенным кавалером, и Мокриц проводил ее взглядом. — Вы доставили письмо? — в ужасе спросил Грош. — Да, господин Грош. Не специально, просто проходил мимо. — Вы взяли старое письмо и доставили его? — повторил Грош. Как будто сама идея никак не укладывалась у него в голове. Его голову размазало по стене. Мокрец сморгнул. — Доставлять почту — наша обязанность, приятель. Это наша работа. Забыл? — Вы доставили письмо? — прошептал Грош. — Какая дата на нем стояла? — Не помню я. Лет 40 или больше. — Какое оно было из себя? В хорошем состоянии? — не унимался Грош. Мокрец сердито посмотрел на дряхлого почтальона. Вокруг уже собралась небольшая толпа, ну, как и положено в Ангмарпорке. — Это было письмо 40-летней давности в дешевом конверте, — огрызнулся он. — Такое оно и было из себя. Его так и не доставили по адресу, и это перевернуло жизни двух человек. Но я его доставил, и оно принесло этим людям много радости. В чем проблема, господин Грош? — Да, что такое? Последнее было обращено к женщине, которая тянула его за рукав. — Правда говорят, что старую почту заново открывают? — спросила она. — Там работал мой дедушка. — Поздравляю, — сказал Мокрец. — Он говорил, что это место проклято, — продолжала женщина, как будто подобные перспективы ее очень радовало. — Неужели? — сказал Мокрец. — Что ж, хорошее проклятие сейчас пришлось бы как нельзя кстати. — Оно живет в подполе. и сводит людей с ума, — продолжала она, до того упиваясь этим словом, что ей никак не хотелось с ним расставаться. — С ума! — Очень интересно, — сказал мокрец. — Правда, мы на почтовой службе в такое не верим. Верно, господин Гро... Он умолк. Выражение у господина Гроша было в точности, как у человека, который в такое верит. — Ах ты, глупая курица! — закричал Грош. — Кто тебя за язык тянул? — Господин Грош, — оборвал его мокрец, — предлагаю продолжить этот разговор за закрытыми дверями. Он схватил старика за плечо, чуть ли не на себе пронес его сквозь заинтригованную толпу, втащил за собой в здание и захлопнул дверь. — С меня хватит! — крикнул он. — Хватит этих таинственных бормотаний и намеков, ясно? Никаких больше тайн. Что здесь творится? Что здесь творилось? Отвечай немедленно, а не то... Глаза старичка исполнились страха. — Я не такой, — подумал мокрец, — так не пойдет. С людьми надо ладить. — Отвечай немедленно! Старший почтальон Грош! — прикрикнул он. Старик выпучил глаза. — Старший? Почтальон. Я ведь почтмейстер в этих краях, сказал мокрец. Значит, могу повышать, кого хочу. Так что да, старший. С испытательным сроком, разумеется. Теперь ты мне ответишь или. Не обижайте, господина Гроша, сэр, раздался у него за спиной звонкий голос. Грош заглянул через плечо мокрица куда-то в полумрак. Все в порядке, Стэнли, ничего не происходит. Нам же не нужен еще один эпизод. И прошептал мокрицу. Вы меня лучше тихонько поставьте обратно, сэр. Мокрец так и сделал, подчеркнуто бережно, и обернулся. Юноша стоял прямо за ним, со стекленевшим взглядом и занесенным над головой чайником, увесистым чайником. — Нельзя обижать господина Гроша, сэр! — хрипло повторил он. Мокрец вытащил из-за лацкана булавку. — Ну, конечно, нельзя, Стэнли. Кстати, это, случайно, не подлинный глинопер средней колкости? Стэнли выронил чайник, мгновенно потеряв из поля зрения все, кроме дюйма серебристого металла в пальцах мокрица. Одной рукой он уже лез за увеличительным стеклом. — Покажите, покажите, — сказал он взвешенным задумчивым голосом. — Ах, да. Извините, нет. Очень распространенная ошибка. Обратите внимание на отметки на подголовнике вот здесь. Видите, и сама головка не обвита. Это машинное производство. Скорее всего, братьев Хоппели. Думаю, ограниченный тираж. Но их эмблемы нет. Возможно, изготовлено талантливым подмастерьем. Особой ценности, увы, не представляет, разве что для коллекционера, специализирующегося строго на изделиях Хоппели. — Я пока пойду заварю нам чайку, — сказал Грош и подобрал чайник, катавшийся взад-вперед по полу. — Вы опять-таки молодчина, господин фон Липвик, старший почтальон Грош, верно? — Стэнли, ты тоже ступай со старшим... Да, на испытательном сроке. Почтальоном Грошем, сказал мокрец добродушно, насколько хватило сил. Он посмотрел наверх и строго добавил: мне надо кое-что обсудить с господином Помпой. Стэнли обернулся и прямо позади себя увидел голема. Удивительно, до чего бесшумно могут передвигаться эти создания. Он тенью пересек комнату и теперь неподвижно стоял с занесенным, как божья кара, кулаком. О, господин Помпа! — А я и не заметил, что ты тут стоишь, — беззаботно сказал Стэнли. — А почему у тебя рука задрана? Юношу озарило красным светом из дырок на лице голема. — Я хотел задать почтмейстеру вопрос, — предположил он неуверенно. — О, конечно, — ответил Стэнли, как ни в чем не бывало, словно это не он минуту назад собирался размозжить мокрицу череп. — Вам вернуть булавку, господин фон Липвик? — спросил он, но мокрец отрицательно отмахнулся. — Тогда я ее выставлю на благотворительном булавочном аукционе в следующем месяце. Когда дверь за ним закрылась, мокрец поднял глаза на бесстрастное лицо голема. — Ты его обманул? — Тебе разрешено лгать, господин Помпа? — спросил он. — Руку уже можно опустить. — Да, я прошел инструктаж по применению... «Невинной лжи!» «Ты был готов проломить ему череп!» — воскликнул мокрец. Я постарался бы, чтобы до этого не дошло, — пророкотал голем. — Однако нельзя допустить, чтобы тебе был нанесен нецелесообразный вред. Это был тяжелый чайник. — Так же нельзя, бестолочь, — сказал мокрец, но про себя отметил слово «нецелесообразный». — Мне надо было подождать, пока он не убьет тебя, — спросил голем. — Это была бы не его вина, у него с головой не все в порядке. — И стало бы совсем не в порядке, если бы ты ее раскроил. Видишь же, я во всем разобрался. — Да, — сказал Помпа, — у тебя талант. Жаль, что ты не используешь его во благо. — Ты вообще понимаешь, что я тебе пытаюсь втолковать? — закричал мокрец. — Нельзя вот так запросто взять и убить человека. — Почему? Ты же можешь? — голем опустил руку. — Что? — окрысился мокрец. — Что за бред? Кто тебе такое сказал? — Я сам разобрался. Ты убил 2,338 человека, — спокойно ответил Помпа. — Я в жизни пальцем никого не тронул, Помпа. — Согласен, я все то, что ты и так обо мне знаешь, но я не убийца. Я даже оружием никому не угрожал. — Это так, но ты мошенничал, присваивал, выманивал и крал у всех без разбора, господин Вон Липвик. Ты разрушал чужие жизни и разваливал предприятия. Когда банки прогорают, денег не досчитываются не банкиры. Твои действия отнимали деньги у тех, кто и так был беден. Своими действиями ты приблизил множество смертей. Ты о них не знаешь. Они не истекали кровью у тебя на руках. Но ты вырвал хлеб у них изо рта и сорвал одежду с их плеч. Из азарта, господин Вон Липвик, из азарта, получая удовольствие от процесса. У мокрица отвисла челюсть. Он закрыл рот, снова открыл, снова закрыл. Достойный ответ не идет на ум, когда больше всего нужно. Ты просто говорящий цветочный горшок, Помпа 19, рассердился мокрец. Откуда ты этого набрался? Я читал документы по твоим несметным преступлениям, господин Вон Липвик. На водокачке учишься ценить рациональное мышление. Ты отнимал чужое, потому что ты был умнее, а они глупее. В большинстве случаев, на секундочку, они были уверены, что сами дурят меня. Ты заманивал их в ловушку, господин Вон Липвик, — сказал Помпа. Мокрец собрался было многозначительно ткнуть голема пальцем, но в самый последний момент одумался, так и палец недолго сломать. — А как насчет того, что сейчас я за все это расплачиваюсь? — сказал он. — Меня чуть не повесили, черт побери. — Да, но даже сейчас ты подумываешь о побеге или о том, как бы извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Как говорится, горбатого не отмоешь до бела. — Но тебе все равно положено исполнять мои приказы, так? — вспылил Помпа. — Да. — Так отвинти себе башку к черту! На мгновение огонек в глазах Помпы дрогнул. Потом голем открыл рот и заговорил голосом лорда Ветинари. — Ах, Вон Липвик, сколько раз не повторяй, ты все пропускаешь мимо ушей. Господину Помпе нельзя приказать самому уничтожиться. Я надеялся, хотя бы это до тебя дошло. Еще один подобный приказ, и против тебя будут приняты меры. Голем снова моргнул. — Как ты это... — начал мокрец. — Я могу в точности воспроизвести любое официальное распоряжение, — сказал голем своим обычным гремящим голосом. — Полагаю, лорд Ветинари предусмотрел такую линию поведения и оставил это сообщение, чтобы... — Я имел в виду голос. — В точности воспроизвести, господин Вон Липвик, — ответил Помпа. — Я могу разговаривать любым человечьим голосом. — Правда? Как мило! — мокрец уставился на господина Помпу. В его лице напрочь отсутствовала мимика. Было некое подобие носа, глиняный бугорок, и все. Когда он говорил, рот у него открывался и закрывался. И одним только богам известно, как обожженная глина могла шевелиться. Им-то как раз, наверное, и было это известно. Глаза никогда не закрывались, только меняли яркость. — Ты что, читаешь мои мысли? — спросил мокрец. — Нет. Я анализирую твое предыдущее поведение и делаю выводы. — Значит? — мокрец опять не мог найти слов. Он заглянул в пустое лицо голема, на котором, тем не менее, каким-то образом читалось неодобрение. Он привык к выражениям бешенства, возмущения и ненависти. Это было частью его профессии. Но что такое голем? Просто комок земли, поджаренной земли. Когда люди смотрят на тебя так, словно ты хуже грязи на их подметках, это одно. Но было на удивление неприятно, когда на тебя так смотрела сама грязь. — Не надо, — неловко заключил мокрец. — Иди и работай. Давай. Иди. За этим ты здесь. За этим ты нужен. Клик-башню 181 называли еще счастливой башней. Она была расположена недалеко от городка Бонг, куда можно было отправиться в выходной день, принять горячую ванну и выспаться в мягкой постели. Но поскольку это место находилось в Убервальде, транспорта здесь проезжало мало, а еще важный момент, башня располагалась высоко-высоко в горах, куда начальству было лень добираться. В старые добрые дни прошлого года, когда мертвый час наступал каждый вечер, башня была особенно везучей, потому что у семафорщиков по восходящей и нисходящей линии перерыв был в одно и то же время, а значит, у них была лишняя пара рук для техобслуживания. Сейчас башня 181, как и остальные башни, проводила техобслуживание или без отрыва от производства, или никак. Но все по привычке продолжали считать, что людям работалось на ней хорошо. В широком смысле людям. Внизу на равнинах бытовала расхожая шутка, что на 181-й работают одни вампиры и вервольфы. На самом деле, как и многие другие башни, ее зачастую обслуживали дети. Все знают, как это бывает. Ну, новое руководство, наверное, не знало, но даже если бы выяснило, то ничего не стало бы предпринимать, разве что старательно позабыло бы о том, что узнало. Детям не надо платить. Молодые, преимущественно операторы клик-башен, вкалывали, как каторжные, в любую погоду за мизерную плату. Это были одиночки, неисправимые романтики, беглецы от правосудия, которое о них забыло, или от всего мира. Все они отличались определенным организованным безумием. Они говорили, что перестук клик-башен проникает в голову, и твои мысли начинают идти с ним в такт, и вскоре достаточно будет прислушаться к щелчкам заслонок, чтобы понять, о чем говорится в сообщении. У себя в башнях эти люди пили горячий чай из странных жестяных кружек с широким донышком, чтобы они не опрокидывались, когда в башню врезалась очередная чайка. По выходным они пили алкоголь из любых емкостей и несли какую-то им одним понятную чушь, про слов и недослов, про верхнюю чистоту и пространственные пакеты, про барабаны и баранки, про 181-ю, что было хорошо, стаи, что было плохо, и полное застаивание, вообще ничего хорошего, и стоп-коды, и хаб-коды, и жаккарды. И они любили детей. Ведь дети напоминали им о тех, кого они где-то оставили или которых у них никогда не будет. А дети любили башни. Они приходили и оставались, помогали по хозяйству и между делом обучались семафорному ремеслу, просто наблюдая за операторами. Дети попадались не глупые, словно по волшебству они осваивали пульт управления и другие механизмы. Зрение у них, как правило, было отличное, и почти все они, по сути дела, сбегали таким образом из дома, никуда не убегая на самом деле. Потому что на самом верху башни казалось, что можно увидеть даже край света. В ясную погоду было видно как минимум несколько других клик-башен. И можно было притвориться, что ты тоже можешь понимать текст сообщений лишь по перестуку заслонок, в то время как из-под твоих пальцев выскакивают названия дальних стран, которые ты никогда не увидишь. Но башня как будто связывает тебя с ними. Работники башни 181 звали ее принцессой. Хотя на самом деле ее имя было Алиса. Ей было 13. Она могла оставаться на линии по несколько часов кряду без посторонней помощи, и в будущем ее ждала прекрасная карьера, но она навсегда запомнила разговор, который произошел в тот день, потому что он показался ей странным. Не все сигналы были посланиями. Иногда так передавались указания на башню. Временами, пока ты дергал за рычаги, стараясь не пропустить далекий сигнал, они меняли ход событий в твоей собственной башне. Принцесса все про это знала. Многое из того, что передавалось по магистрали, называлось верхней частотой. Так пересылались инструкции для башен, рапорты, сообщения о сообщениях, даже переговоры между операторами, хотя сейчас такое было строго-настрого запрещено. Все это зашифровывалось кодами. Большой редкостью было передавать что-то по верхней частоте напрямую. Но сейчас... — Вот опять, — сказала она. — Наверное, какая-то ошибка. Ни индекса, ни адреса передают по верхней частоте, но без кодировки. С другой стороны башни, лицом в противоположную сторону, поскольку он работал на восходящей линии, сидел Роджер. Ему было 17, и он уже учился на мастера семафорного дела. Не прекращая двигать руками, он спросил. — Что ты сказала? — Сначала было «гну», и я знаю, что это код, а потом только имя. — Джон Ласка. — Может, это... — Ты передала дальше? — спросил дедушка. Дедушка сидел на корточках в углу их тесной каморки посередине башни и чинил поломанный корпус заслонки. Дедушка был мастером-семафорщиком. Он везде бывал и все знал. И все звали его дедушкой. Ему было 26. Когда принцесса работала на линии, он всегда возился с чем-то в башне, хотя на другой линии всегда сидел оператор. Она только намного позже поняла, почему. — Да, потому что это был Г-код, — ответила принцесса. — Тогда все правильно, работай дальше. — Да, но я уже передавала это имя несколько раз. И по восходящей, и по нисходящей, только имя, и больше ничего. Ее не покидало чувство, что что-то здесь было не так. Но она продолжила. — Я знаю, «У» значит, что сообщение надо отправить обратно с конца линии, а «Н» значит, не зарегистрировано. Принцесса просто выпендривалась. Но не зря же она столько часов потратила на чтение шифровальной книги. Получается, это просто имя, которое без конца передается туда-сюда. Какая-то бессмыслица. Что-то явно было не так. Роджер не отрывался от работы, но смотрел перед собой с лицом мрачнее тучи. Тогда дедушка сказал, — Умница, принцесса, только выбрось это из головы. — Ха! — отозвался Роджер. — Прошу прощения, если я сказала что-то не то. — робко сказала девочка. — Просто это странно. Кто такой этот Джон Ласка? — Он упал с башни, — ответил дедушка. — Ха! — сказал Роджер, продолжая дергать рычаги с невесть откуда взявшейся ненавистью. — Он умер? — спросила принцесса. — Некоторые говорят, что... — начал Роджер. — Роджер! — оборвал его дедушка. Прозвучало как предупреждение. — А я знаю про отправку домой, — сказала принцесса. — И знаю, что души погибших семафорщиков остаются на магистрали. — Кто тебе рассказал? — спросил дедушка. Принцесса была достаточно смышленой, чтобы понимать, что кое-кому не поздоровится, если она начнет вдаваться в подробности. — Слышала, — беззаботно ответила она. — Тебя просто решили напугать, — сказал дедушка, глядя на краснеющие уши Роджера. Но принцесса не видела в этом ничего страшного. Если уж ты мертв, то намного лучше летать между башнями, чем лежать под землей. Но она была достаточно смышленой и для того, чтобы знать, когда закрыть тему. После долгой паузы, нарушаемой лишь скрипом новых створок на заслонках, заговорил дедушка, как будто что-то не давало ему покоя. — Мы продолжаем передавать это имя по верхней частоте, — произнес он, и принцессе показалось, что ветер в решетке заслонок над ее головой завыл с особенной безнадегой. А нескончаемое щелканье стало еще более отчаянным. Он бы ни за что не захотел возвращаться домой. Он был настоящим семафорщиком. Его имя в этих сигналах, в ветре, в арматуре и в заслонках. Разве ты никогда не слышала, что человек жив, пока не забыто его имя?